Глава 15. Странствие на запад. От Мат-Деги имперский тракт вел на запад, к мосту через широкую медленную Пантару, за которой лежала древняя провинция. Там, у старинного города Мат-Брунер, полного мраморных храмов, башен, пирамид и давних воспоминаний, дорога пересекалась с другим путем, ведущим от побережья моря Трэш и уходившим на север, в теснины Третьего разлома. Когда-то здесь прошли армии Уршучага-объединителя. И в память об этом у каждого святилища, у пирамиды местного университета, у дворца правителя и различных присутственных мест стояли изваяния грозного владыки. Уршучаг на колеснице, Уршучаг с поднятым мечом. Уршучаг натягивает лук, дабы поразить врагов. Уршучаг с ногой на шее местного непокорного князя. Эти монументы воздвигали в течение 2000 лет, и теперь казалось, что их больше, чем жителей в городе. Наверное, еще и потому, что статуи были огромными, и у подножья их люди терялись, как лилипуты, заблудившиеся среди исполинской каменной рати. Захватив Мат-Брунер и обложив его данью, войско Уршучага двинулось сквозь ущелье в Пейтаху, тогда дикую и населенную северными варварами, частью затем уничтоженными, частью вытесненными в поля и леса топи, где они сгинули в ближайшие столетия. У входа в разлом император возвел крепость, но дальше Пейтахи не пошел, оставив покорение западных земель своим наследникам. Это оказалось нелегкой задачей, ибо страны, лежавшие между мерцающим морем и кольцевым хребтом, были древними, многочисленными и воинственными. Однако даже давление со стороны империи не заставило их образумиться и объединиться. В каждой державе шли свары и вендетты среди удельных князей, а сверх того пятеречие враждовало с Понсом и Шией, Понс с Телимом, Телим с Сатарой, островное королевство с Запроливьем, а пиратские княжества Шо-Инга грабили все города и земли, куда могли добраться их корабли. Лезть в эту кровавую кашу граничило с безумием, но для империи Запад был слишком лакомым куском, чтобы оставить его в покое. Во многих отношениях Запад был цивилизованней Востока и даже семи провинций эпохи первых императоров. Здесь процветали всякие ремесла и художества, живопись, ткачество, строительство зданий, судов, мостов и военных машин, разведение лошадей и наилучших пород скота, а еще такие утонченные искусства, как ювелирное, портновское и парфюмерное. Почвы в западных странах не отличались тем плодородием, каким благословил Бог семь провинций, однако там росли невиданные овощи и фрукты, и на лугах островного королевства паслись косматые быки с белым, пепельным и желтым шелковым руном. И, наконец, последнее по счету, но, возможно, первое по значению. Люди Запада, в отличие от восточной расы, были изящны и красивы. Особенно их женщины, покорные и страстные, познавшие секреты танца и изощренной любви. Цвет волос у них был непривычный, светлый и рыжий, тела смуглые и гибкие, губы пухлые, глаза зеленые и синие, сочетание которого в других местах не встретишь. И это манило так же сильно, как их цветущая, но слишком краткая молодость. Мужчины и женщины Запада жили недолго, лет до 50-60, старились после 40, зато созревали рано, уже к 12 годам. Так ли иначе, но империя пришла в западный край, протянула дороги вплоть до Удзени и островного королевства, расставила сигнальные башни и воинские гарнизоны, смирила корсаров Шо-Инга, вздернула на столбы непокорных владык, а их дочерей отправила в постель имперских нобелей. И народилось новое племя, уже не столь прекрасное видом, но жившее подольше и заступившее на место прежней знати. Теперь в жилах западных правителей текло достаточно имперской крови, чтобы сделать их благоразумными, а главное, верными Светлому Дому. Междоусобиц стало меньше, зато ремесла и искусство расцвели, а люди, способные к ним, всегда отличались большой фантазией и восприимчивостью к новому. От Мат-Брунера Тревельян повернул на север, к теснинам, осыпям и скалам Третьего разлома. По большому счету, его миссия была выполнена. Он убедился в наличии тайных сил, что регулировали жизнь на Осире, и, очевидно, с успехом сводили к нулю усилия Фрик. Проводником этой политики демпфрирования и сглаживания являлось братство рапсодов. Структура столь же разветвленная, как имперский чиновничий аппарат, однако державшаяся в тени и не связанная с официальной властью. Осталось неясным, было ли братство создано гипотетическими пришельцами, или они использовали древний орден бродячих учителей и певцов, внедрившись в него, поставив под свой контроль и постепенно расширив его задачи. В лучшем случае подобный ход казался Тревельяну более изящным и эффективным, чем методы фонда, который действовал локальными точечными уколами, пытаясь внедрить эстапы через конкретных людей, никак не связанных друг с другом. Мощная организация подошла бы лучше на роль проводника различных перемен и новшеств. Но этот вариант уже использовали чужаки с прямо противоположной целью. Эту цель и полагалось определить. Не ее внешнее выражение, не планомерное изъятие эстапов и наказание причастных к ним людей, но глубинные мотивы чужаков. С чего бы им противопоставлять себя землянам? Для демонстрации своего могущества? Из неприязни к расе выскочек, явившихся в галактике всего тысячелетия назад, но потеснившие ее древние народы? Может, ради мести за победу в темных войнах, которая задела их каким-то боком? Но во всех подобных случаях они бы не таились, а предъявили счет открыто, скажем, в виде пары крейсеров и сотни истребителей в системе Осиера. Ну, или эскадра явилась бы не сюда, а к какой-нибудь дальней земной колонии и разнесла ее в пух и прах. Однако все эти резоны, как и возможное развитие событий, казались Тревельяну чистым вымыслом. По словам Ори Шана, усадьбе в горах была тысяча лет. И, разумеется, подразумевалось, что все эти 10 веков советы западного острова не иссякают. Значит, какая-то звездная раса появилась здесь гораздо раньше землян и патронирует планету с той эпохи, когда на Земле еще и радио не придумали. И все же это не означало, что фонд обязан уступить первооткрывателям. Ведь осерцы, как и земляне, были людьми. А кто такие их тайные патроны? Возможно, осьминоги или пауки, которые затормозили технологию, чтобы устроить тут со временем мясную ферму. Или, предположим, охотничий заповедник. Кроме таких мрачноватых гипотез, Тревельян собирался выяснить и кое-что еще. К примеру, мониторинг, установленный за ним. Если это не фикция, какую технику используют для непрерывной слежки? Где база пришельцев, загадочный остров у берегов Удзени? И почему он не виден с орбиты? Сколь велико их влияние на братство, на тайные службы и аристократию империи? Еще не помешала бы информация об их физиологии и внешнем виде, психологических особенностях и способах коммуникации, о языке, оружии, энергетических ресурсах и материнском мире. Словом, что попадется в сеть, то и рыба. А сеть нужно забросить со скал Удзени. Но до них было еще далеко. Вороной Дауд катил вазок по глубокому каньону. С обеих сторон плотной шеренгой стояли горы, поросшие сосной и кедром. Сотни шагов от тракта бурлил поток, дававший начало многоводной Пантаре. И каждый километр свергались со склонов водопады с повисшими над ними полотнами неярких радуг. Постоялые дворы, сигнальные башни, харчевни и пилоны встречались с прежним постоянством, но все строения здесь были выложены не из тесаного камня, а из больших овальных валунов, скрепленных известью. То и дело Тревельян обгонял обозы с южными фруктами и вином, с тканями и стеклянной посудой. А навстречу тянулись большие фургоны со связками дротиков и стрел, с луками, с арбалетами, с мечами и клинками для мечей и с более мирными орудиями, кузнечным инструментом и земледельческим инвентарем. Товарообмен между Пейтахой и семью провинциями считался самым оживленным на материке. Но допускали к экспорту и импорту не всякого, а только гильдию наследственных купцов Артуш, что означало в примерном переводе «вольная компания». Ввозили все необходимое для жизни, вплоть до сапог, муки и глиняных горшков, ибо Пейтаха не производила ничего, кроме металла и металлических изделий. Зато этого добра хватало чуть не на всю империю. Через несколько часов быстрой езды ущелье расширилось, горы стали ниже, речка с питавшими ее водами исчезла, и Тревельян выехал на лесистую равнину. Тут и там над ней курились дымы, и ноздри щекотал устойчивый запах тлеющего угля и наваристой мясной похлебки. Углем пахло от кузниц, оружейных мастерских и стоянок углежогов, а похлебкой от врезанной в скалы крепости с четырьмя бастионами, что охраняло третий разлом. Этот форт был не таким огромным, как цитадель меча и щита, зато у его подножия виднелся постоялый двор с конюшнями, каретными сараями, складами для товаров и дюжиной харчевен и кабаков, где, судя по звукам и ароматам, ели и пили сотни четыре народу. Время шло к вечерней трапезе, и Тревельян, сглотнув слюну, завернул в гостеприимные распахнутые ворота и отужинал в компании купцов, возниц и погонщиков. К востоку от Пейтахи лежал Рингвар, к западу – Паниндаро, и до границ этой державы он добирался 4 дня. Дорога сделалась шире, по ней катились нескончаемым потоком крутые фургоны с товарами и телеги, груженные железными и медными отливками, оловом, свинцом и в сопровождении охраны, вазы с серебром и малахитом. Перекрестков прибавилось, налево к близким горам уходили ответвления, проложенные до шахт, копий и доменных печей, где выплавляли металл. Направо тянулись подъездные пути к мастерским и кузницам, полным звона, грохота и шипения раскаленного железа, охлаждаемого в чанах с водой. Над каждым из этих путей стояла арка с именем мастера, хвалебной надписью в его честь и видом предлагаемых изделий. «Броню Эрсати не пробьет копье и меч», — читал Тревельян. «Арбалеты Синдомче лучше между океаном Востока и океаном Запада. Мастер кинжалов Соминтра. Любая длина, любые украшения, любые цены. Понимающий в оружии выбирает клинок Парзанга. Мастер Сатрама Хирш. Луки и стрелы для настоящих воинов». Более прочих его впечатлила краткая надпись «Секиры Найтика. От плеча до паха». Эту арку венчал огромный топор, а к столбам были прибиты разрубленные щиты, панцири и кольчуги. У каждого перекрестка стояла корчма, а кое-где – 3-4. Народ, что собирался в них по вечерам, принадлежал континентальной расе, но люди здесь были выше и крупнее, чем в 7 провинциях, и мало заботились о длине бакенбард, наушных украшений и изысканных манерах. Зато рапсодов встречали с восторгом, просили спеть протяжные баллады севера, стучали восхищенно кулаками по столам и угощали в благодарность так, что Тревельян едва доползал до постели. Хвала певцу приятна. Но еще приятнее было то, что ни в одном кабаке не маячили рожи убийц из ночного ока, и никакие нобели не зарились на его коня и не бросали ему вызов. Сначала Тревельяну показалось, что след его потерян, но, поразмыслив, он сообразил, что в этих кабаках среди кузнецов и оружейников, углежогов и рудокопов аристократам, как и другим наемникам ночного ока, совсем не место. Скорее всего, их тут приветствовать не будут, а врежут кружкой по башке и выкинут в окно. Северяне знали себе цену. Правили тут цеховые старшины, каждый юноша владел оружием, и в этих краях империя набирала лучших и самых надежных солдат. Это неудивительно. Жители Пейтахи вели происхождение от воинов Уршучага, осевших когда-то в завоеванной стране. На границе Онин-Даро, кроме обычного пилона с изречением, стояла массивная гранитная плита, извещавшая, что в этой стране правит доблестный Сирам Харт из рода Нобелей Башни. В отличие от Пейтахской равнины, местность тут была гористая, а горы красивыми, но бесплодными. Ни руды в них не было, ни зверья, а только голый камень, зато отличного качества. На первые 10 километров пути попадалось несколько каменоломен, полных шума, грохота и рабочего люда. Кто шурфы бьет, кто загоняет в них клинья и поливают водой, кто шлифует плиты или дробит тяжелым молотом щебенку. Нелегкая работа, зато жители Онин-Даро считались непревзойденными каменотесами и строителями. Главный их промысел был не в этих карьерах, а на стороне, в 7 провинциях и западных странах. Они прокладывали дороги, возводили крепости и мосты, славились особым искусством пробивать тоннели в скалах. Тоннелей хватало и в их стране. Но все же имперский тракт петлял, огибая отвесные гранитные утесы, взбираясь к перевалам, кружа по карнизам, вырубленные на 300-метровой высоте. Фаэтоны и телеги двигались тут медленно, осторожно. Никто никого не обгонял. Кони были в мыле, и возницы тоже. С одной стороны зияла пропасть, а с другой нависала несокрушимая скала. Наконец, дорога пошла вниз, к приветливой речной долине, зеленеющей полями злаков. И Тревельян вздохнул с облегчением. На этом опасном пути он больше полагался на чутье Даута, чем на свое искусство колесничего. За ближайшим кабачком, где он выпил кружку местного вина, тракт раздваивался. Широкая мощеная камнем магистраль уходила на север вдоль выступающего от рога кольцевого хребта. Более узкое ответвление, засыпанное щебнем, упрямо лезло наверх, к перевалу между двумя горами, похожими на полуразрушенные башни рыцарских замков. Один путь обещал удобство, другой – прекрасные горные виды. И поскольку Даут был еще свеж, Тревельян решил, что поедет напрямую. Правда, из наблюдений за путниками выяснилось, что горная дорога не пользуется популярностью. Все фаэтоны, колесницы и вазы сворачивали на главный тракт. Все, кроме одного каравана, из 8 телег, груженных так, что прогибались колесные оси. Тревельян подумал, что там, где пройдет тяжелый воз, проскочит и легкая колесница. Выпил еще кружку и погнал Даута по крутому узкому пути. Вскоре они настигли ушедший вперед караван. Удивительный, если не сказать больше. На телегах корзины с сушеными фруктами и сыром, мешки с зерном, винные амфоры, а охраняют это богатство 40 солдат под командой Туана. Причем солдаты непростые, ни одного безволосого, все северяне и, судя по виду, прослужившие не один десяток лет. Ветераны, лучшие бойцы империи. Все в кирасах и шлемах, половина с копьями, другая с мечами, за спинами щиты, но луков или арбалетов не видать. Возчики тоже молодцы, как на подбор, дюжие парни с бичами и дубинками. Каждую телегу тащит шестерка крепких лошадей. «С чего бы такая охрана?» – подумал Тревельян, пристраиваясь в хвосте процессии. «Везут продовольствие в какую-то горную крепость. Ну, хватило бы пары солдат, чтобы сберечь вино и фрукты для компота. А тут целый боевой отряд. Может, в мешках и корзинках под зерном и фруктами спрятаны сокровища? Кошели с серебром и золотом или ларцы с красным камнем? Но зачем тащить их в горы? Отчего не вести по объездному тракту, где на каждом шагу посты и сигнальные башни? Когда дорога втянулась в ущелье с обрывистыми склонами, он, кажется, решил эту задачу. Конечно, груз для крепостного гарнизона, а воины не охраняют его, но идут на смену своим товарищам. Оно и понятно, в этих далеких горах долго не высидишь, даже по служебной надобности и за двойные деньги. Сменять солдат – вполне гуманное решение. Правда, идут они в полной выкладке, потеют под грузом щитов и доспехов. И это странно. Могли бы кое-что и на телеге положить. Туан, должно быть, тот еще гад и скотина, не разрешает, гонит в жару по всей амуниции. Тут его заметило начальство. И Туан, предположительно гад и скотина, переместился в арьергард колонны. Не сказать, чтобы он выглядел слишком строгим. Скорее наоборот. Был он в возрасте Тревельяна, с широким улыбчивым лицом и веселыми глазами. Панцирь богатый, с чеканкой серебром, пурпурная накидка с алыми перьями, ремни из кожи нагу, меч и кинжал явно пиетахской работы. На перевязи фляжка и рог. Настоящий благородный нобель и, похоже, человек воспитанный. «Разделяю твое дыхание, Рапсод, да будет с тобой милость Тавангеза!» «И с тобой, отважный воин. Меня зовут Тенурхи». Из вежливости Тревельян сошел с колесницы и зашагал рядом. Обогнать обоз в этих теснинах не было никакой возможности. «Я Шри Кор, старший над этими бездельниками», — представился Туан. «Хороший у тебя конь, Тенурхи. Фейнландской породы, а? С таким конем любой путь недалек. Но ты не поехал по ровной дороге, а увязался за нами в горы». «Не поехал», — согласился Тревельян. Величие гор рождает вдохновение. Вдруг в конце пути сложится песня или даже баллада. Так что, господин мой Шри Кор, есть прямой смысл наведаться в горы. Может быть, но пока я их величия не вижу. Офицер бросил взгляд на мрачные стены ущелья, скрывавшие небо и солнце, ухмыльнулся и заявил. Даже будет еще хуже. Пойдем из ущелья в ущелье, одно другого глубже и страшнее. Не первый раз везу продовольствие, и все удивляюсь. Дорога здесь такая, словно ее проложили в бездну к демонам. Так что, Тенурхи, ты вдохновишься лишь на погребальный гимн». «А вид перевала?» — возразил Тревельян. «До перевала еще добраться надо. А это не всегда выходит». Тон Шрикора был мрачнее некуда, но в глазах пряталась лукавая смешинка. «Когда минует перевал, считай, мы в безопасности». Тревельян, в свою очередь, огляделся по сторонам. Пейзаж и вправду был безрадостный, но ничего тревожного вокруг не замечалось. «Разве тут есть какая-то опасность? Вроде бы драконы ногу в горах не водятся». «Зато есть разбойники». «Кто?» «Разбойники?» Глаза у Тревельяна чуть не вылезли на лоб. «Пираты на этой планете имелись, грабили купцов на западе, щипали на востоке, пользуясь тем, что боевого флота империя не держала, ни в мерцающем, ни в пятипалом и жемчужном морях. Были, разумеется, воры и бандиты, промышлявшие по окраинам, большей частью в портовых городах, вроде Бенгода. Были изгои благородного сословия, искавшие земель и власти, затевавшие междоусобицы. Были мятежники, хотя причиной бунтов являлись все те же свары среди провинциальных нобелей. Но разбойники... Да еще такие, что для охраны обоза нужен целый воинский отряд. Это не слишком вязалось с царившим на Осире благолепием. И много их, этих разбойников, поинтересовался Тревельян, справившись с удивлением. Изрядно. Целое племя в горах, сообщил Шрикор. Откуда доподлинно взялись, о том надо в архивы смотреть. А люди рассказывают такую легенду, будто бы в войске Уршучага, пусть славится он вечно, была сотня лихих молодцов из висельных покоев. Владыка нуждался в солдатах, а потому помиловал их и приказал набрать отряд. Хотя таким мерзавцам место не в боевой шеренге, а на столбе. Когда после битвы под городом армия вошла в Мат-Брунер, эти потомки пацов стали грабить лавки и дома, затем добрались до храмов и дворца правителя, где было полно серебряной посуды, всяких каменьев, морских, кровавых, травяных, а сундуки ломились от монет. Уршучак велел их повязать, развесить на крюках и лишить погребения. Кто-то, однако, их предупредил. Бросили они серебро и камни, схватили женщин и побежали через разлом в Пейтаху, а оттуда добрались до этих мест. От них и пошло разбойничье племя. Живут теперь в горах, как дикие звери, грабят торговцев и не желают служить светлому дому. Обижены на Уршучага и всех владык его наследников. «Трудно ли покончить с ними?» — спросил Тревельян. «Отправить в горы воинов, взять главарей, а остальных переселить в низину. Пусть ковыряются в земле и скот пасут». Туан покачал головой. «Нелегкое дело. Живут они в недоступных местах, прячутся в глубокие пещеры, и нрав у них злобный. Такие не годятся для земли и ремесла. Свирепые люди. Но ты...» Тут он лихо взбил бакенбарды. «Ты не тревожься, Тенурхи. Раз идешь с нами, ты под защитой моих солдат». «Темнит он что-то», — буркнул командор. «Пудрит мозги. Чтобы за 20 веков не выбили разбойничьи семя, быть такого не может». «И правда, подозрительно», — согласился Тревельян, а вслух сказал. «Я не тревожусь, мой господин. К оружию и схваткам я привычен, и если нападут на нас, встану рядом с твоими воинами. В моей колеснице есть арбалет с хорошим запасом стрел». Шрикор вдруг взволновался. «Вот что ж, Тенурхи, ты не вздумай в драку лезть. Наслышан я о стражах справедливости и вашем боевом искусстве. Только дело тут не твое, и карать здесь некого». «Как это некого, если купцов грабят? И убивают, должно быть. Безвинных людей, которые...» «Нет, не убивают», — прервал его Туан. «Товары, конечно, берут, но ведь... купцам не обязательно сюда тащиться. Они не рабсоды. И вдохновение им вроде ни к чему. Нижняя дорога лучше. А ежели кто пожелает, то на ней вдохновиться. В каждой харчевне, в каждом кабаке». Сделав паузу, Шрикор подергал свои бакенбарды и тоном извинения произнес. «Знаешь, Тенурхи, отдай-ка ты мне свой арбалет. Вы, певцы, люди горячие, вспыльчивые. Начнешь стрелы метать и всадишь кому-нибудь из моих под лопатку». «Я попадаю в монету со 100 шагов», — проинформировал Тревельян, но арбалет отдал. Шрикор был приятным спутником, хорошим собеседником, и обижать его не хотелось. К тому же он отвечал перед богами, императором и собственным начальством за этот караван, за груз и за людей, а значит, за Тен-Урхи тоже, раз уж их свела судьба. Они неторопливо шли по каменистой дороге под нависшими скалами вслед телегам и охранявшим их воинам. Дауд пофыркивал сзади и временами тыкался мордой в спину Тревельяна. Грей, как обычно, дремал на его плече, и время проходило быстро в занимательной беседе. Разговорчивый Шри-Кор был готов поболтать на любые темы и рассуждал о повадках шеров, телимских красавицах-плесуньях, древних балладах за проливье, Тарвальском вине и охоте на клыкачей, которые водились в лесах Онин-Даро в великом множестве. Говорил он о чем угодно, только не о том, куда идет его отряд. И Тревельян решил, что это большая военная тайна. Настаивать было бы невежливо, и к тому же рассказы Шри-Кора о танцовщицах из Телима оказались чрезвычайно занимательны. Слушая их, Тревельян вспоминал райский остров в море Трэш. Синее море, жаркое солнце и милую Китти Катахну. Дорога между тем стала еще круче и мрачнее. Из одного ущелья они перешли в другое, еще более глубокое. Полоска неба над головой сделалась узкой, как ленточка в бакенбардах. Скалистые вершины закрыли перевал. Потом надвинулись тучи, и в каменной щели, где пробирался обоз, потемнело. Копыта лошадей скользили по щебню. От конских спин и крупов валил пар. Ругались возчики, поминая демонов бездны. И на особо крутых подъемах солдатам приходилось толкать телеги, что тоже не вызывало у них энтузиазма. Толкали меченосцы, а копейщики бдительно озирались по сторонам и не выпускали из рук оружия. Глядя на них, Тревельян прикидывал, сколько же нужно разбойников-горцев, чтобы одолеть такой отряд. Получалось, что добрая сотня, при том условии, что атака будет внезапной, и воинов для начала засыплют стрелами, выбив личный состав наполовину. Что до отсутствия в отряде лучников, то это было удивительным, ибо лук против разбойника – первый и главный аргумент. А стрелять под прикрытием вазов было бы очень удобно. Но, вероятно, имелись какие-то важные соображения, тактические или стратегические, чтобы обойтись без дальнобойного оружия. Недаром ведь Шри-Кор забрал у него арбалет. Каньон расширился, открыв взгляду затянутые облаками небеса и бесплодные отвесные серо-коричневые утесы, изрезанные трещинами. Дальний конец ущелья был завален каменными глыбами, но дорога поднималась высоким горбом, сворачивала влево и другую теснину, извилистую, как змея, но с более пологими склонами. Караван замедлил движение, две головные телеги повернули и одна за другой преодолели подъем. Лошади под свист бича и крики погонщиков начали втаскивать на крутизну третий воз. В этот момент послышался глухой удар. Брызнули осколки камня, и Тревельян увидел, как о поверхность утеса над шлемами солдат разбились еще 3-4 ядра, выпущенных из пращи. «Велик Тавангес!» — воскликнул Шри-Кор, бросаясь вперед. «К оружию, воины! В две шеренги становись! Прикрыться щитами! Мечи вон!» Тревельян выхватил кинжал, кинулся вслед за Туаном, соображая, как бы разжиться чем-нибудь более подходящим, кроме короткого клинка. Со склонов из каменного завала спускались рослые, косматые, страшные на видом горцы-разбойники. Набегали толпой, потрясая дубинами и топорами. И хотя оказалось их немного, 5 или 6 десятков, атака, видимо, была серьезным испытанием. Возницы полезли под телеги, а солдаты живо укрылись за щитами и выставили копья и клинки. Тревельян, не имевший ни шлема, ни доспехов, петлял на бегу, как заяц. Мнилось, что там, на скалах, какой-то лучник или пращник уже поднимает оружие, целясь ему под лопатку. Грей, не выдержав этих скачков, недовольно заверещал, взлетел в воздух пушистым мячиком и начал кружить над головой хозяина. «Не подстрелили бы его!» — мелькнула мысль. Зверек, вероятно, понял и метнулся к утесу, став почти незаметным на сером фоне. Однако стрел и дротиков не метали и даже больше не бросали камни из пращи. Тревельян не успел этому удивиться, как трое горцев ринулись к нему, грозя тяжелыми дубинами. Его кинжал был коротковат и против дубин бесполезен, но тут подвернулся воз с винными бочонками и еще один с мешками, набитыми зерном. Крякнув, Тревельян схватил увесистый бочонок и бросил в первого разбойника, попав ему в плечо. Второго уложил мешком, а третий вдруг остановился, но можно было поклясться, что он не так испуган, как удивлен. «Бей, башевузуков!» — рявкнул командор и запел древний гимн, с которым шли на абордаж десантники. Тревельян взялся за другой мешок, но тут его заметил Туан Шрикор и завопил во всю глотку. «Рапсод! Рапсоды берегите! Эй, Харни! Муки! Лази! Держи его! Крепче! Башкой ответите за каждый синяк!» Его схватили за ноги и, сбив на землю, затащили под телегу. Там трое дюжих возчиков навалились на Тревельяна, увещевая и уговаривая. «Не лезь, господин Рапсод! Не рыпайся и не высовывайся! Не наше то дело! Не разберутся без нас! Лучше спой чего-нибудь нежного, чтоб слеза прошибла!» «Вы что, рехнулись, братцы? Бой идет, людей убивают. Какие песни? Отпустите!» Но держали его крепко, и завершающую часть сражения он наблюдал из-под воза. Казалось, солдатам-ветеранам было нетрудно переколоть и порубить напавшую шайку, ударив сомкнутым строем. Но то ли сердца у них дрогнули, то ли Шрикор был в тактике слабоват и допустил, чтобы его бойцов оттеснили от телег, а потом прижали к скалам. Там они оборонялись с превеликим шумом, лязгом и грохотом. Хотя нападавших осталось человек 30. Остальные выпрягали лошадей, вьючили на них мешки и бочки и увозили куда-то наверх по незаметной тропинке. Спустились еще 10 или 15 разбойников с конями, и грабеж продолжался. Тащили все – вино, фрукты, зерно, несколько амфор с маслом. Солдаты тем временем оборонялись – копья, мечи, щиты и доспехи против дубин и топоров. Кто-то стонал, кто-то падал, и в один момент Тревельяну показалось, что земля устлана трупами. «Грабят», — печально сказал он. «Грабят», — подтвердил возница, державший его ноги. «Перебьют солдат, до нас доберутся». «Но это вряд ли», — возразили ему. «Заступница Таванна Шихи не допустит». «А может, мы сзади нападем?» Тревельян попытался вывернуться, но его придавили к земле. «Нет, господин Рапсод, не надо. Лежи, не трепыхайся». Тем временем вазы опустели, и в горы потянулся караван навьюченных по самые уши лошадей. Разбойники исчезали один за другим, и только несколько особо рьяных еще рычали и прыгали перед строем солдат. Бойцов у Шрикора осталось не больше половины. Кто валялся недвижим, кто сидел, держась за голову или другую часть тела, и оглашал ущелье стонами. Потери вроде были налицо, это сражение совсем не походило на кровавую схватку с людьми Аладжа Цорра в Этландском лесу. «Комедия!» – презрительно заметил командор. «Разбойнички, небось, продадут награбленное, а деньги поделят с солдатами. Знаем мы эти фокусы. За них интенданта с ночной грозы расстреляли. То есть не расстреляли, а бросили в реактор. Он, понимаешь...» Но тут последний разбойник скрылся за скалами, и Тревельян услышал голос Шрикора. «Конец! Поднимайтесь, лодыри! Эй, Харни! Можно отпустить Рапсода!» Он вылез из-под телеги и огляделся. Павшие воины вставали, отряхивали пыль, пересмеивались. Стоны смолкли, и ни единого трупа, ни единой капли крови не замечалось на земле и среди глыб по обочинам дороги. Вазы были очищены полностью, а из 6 лошадей при каждом оставалось 2. Вполне достаточно, чтобы стащить телеги вниз. Возницы, ругаясь и щелкая бичами, уже начали разворачивать крайний воз. И не было сомнений, что караван сейчас отправится обратно. «Ну как? Понравилось?» Тревельян обернулся. За его спиной с лукавой улыбкой стоял Шрикор и протягивал арбалет. «Надеюсь, боги послали тебе вдохновение, и ты сложишь песню о великой бездне, в урочище, духе бездны. Все время забываю название этой дыры. Ну, можешь придумать любое. Кровавая задница подойдет?» «Лучше ущелье брехунов», — сказал Тревельян, посматривая на пустые вазы. «Не объяснишь ли, мой господин, что все это значит?» Туан пожал плечами. «Разбойничьему племени тоже надо жить, а горы тут суровые и бесплодные. Мы подкармливаем этих злодеев, и за это они не спускаются к нижней дороге и никого не беспокоят. Так повелел достойный Сирамхарт, правитель этого края. И так делали его отец и дед, и многие поколения предков. Древняя мудрость гласит, если не хочешь, чтобы дикий Тарль задрал быка, брось ему на съедение птицу. А драк-то к чему? Люди тут гордые и желают брать добычу с боя. Ну, пусть. Для солдат развлечение и полезный урок. Никого не убивать, не ранить и обойтись без синяков. Если кого и огреют дубины, то он не в обиде. Ты ведь не стал бы сердиться на мальчишку-сорванца? Ну и все же я не понимаю, — промолвил Тревельян. Если разбойники не настоящие, отчего бы не переселить их? Если не хотят пахать и сеять, так есть в Аниндаро дремучие леса, богатые зверьем. А к тому же рот Туана растянулся до ушей. Ты пришлый человек, Тенорхи, и потому не понимаешь. А я из этих мест. Представь, нигде на востоке, ни на западе, ни даже в семи провинциях нет разбойников. А у нас есть. Это не меньшее чудо, чем копи в Пейтахе, где добывают серебро, или остров, откуда Светлый дом правит всеми землями. Чем еще мы можем похвастаться? Аниндаро — страна небогатая. Зов возничего, который попытался развернуть телегу, прервал их разговор. «Мой господин, с колесницей-то что делать, с той, в которой ехал Рапсод?» Нехорошее предчувствие, возникшее у Тревельяна, тут же подтвердилось. Его экипаж стоял посреди дороги, в нем валялся мешок с лютней и прочим имуществом, и плащ, в который были завернуты седло и стремена. Что до Даута, то его и след простыл. «Дети пацов!» — выругался Тревельян. «Они украли моего коня!» Шрикор выглядел смущенным. Сняв шлем, он почесал в затылке, хмыкнул и предложил. «Я найду лошадь для твоей колесницы. Конечно, это будет не твой финландский конь, но ты можешь отправиться в столицу, в Маттехен, и подать прошение господину нашему Сиранхарту. Я готов подтвердить, что конь дорогой. 50 золотых тебя утешит?» «Ни 50, ни 100, ни даже 1000, — ответил Тревельян. «Еще бы! Дауд был бесценен, единственный конь на всей планете, который ходил под седлом. Вот что, Шрикор, пусть мою колесницу сдвинут на обочину и оставят здесь. Я наведаюсь к этим горцам-разбойникам. Или они вернут мне коня, или...» «В том-то и дело, что есть вопрос «или»,» — воскликнул Туан, хватая его за край накидки. «Я ведь не шутил, сказав, что люди, они свирепы. Сбросят тебя со скалы, и кровь твоя будет на мне. Не ходи к ним, Тенурхи. Да и как ты их найдешь?» «Найду». Тревельян отвел руку Шрикора, вытащил лютню из мешка и повесил на плечо. Потом сказал: «Не тревожься за меня. Второе «или» означает не мой полет со скалы, а большие неприятности для этих мерзавцев. У них, наверное, есть вождь. Знаешь ты его имя?» «Я с ним лично не встречался, но слышал, что его зовут Лакасса. Не знаю, что он за человек, но боюсь, что больше мы с тобой не увидимся. А жаль, ты мне понравился, Рапсод Тенурхи». «Ты мне тоже, Туан Шрикор. Да хранят тебя трое». Кивнув на прощание, Тревельян полез наверх по едва заметной тропинке, что тянулась по склону ущелья. Вскоре он перевалил за гребень, и телеги, лошади, солдаты и возницы исчезли внизу. Пропала и тропа. Теперь перед ним высился хаос остроконечных скал, рваных гранитных глыб величиной с дом и осыпей, свергавшихся с вершин утесов. Тут можно было пройти, без сомнения можно, раз горцы прошли с лошадьми и тяжелым грузом, но количество дорог исчислялось тремя десятками, и, вероятно, 29 из них вели в тупик. Тревельян гадать не стал, а, закрыв глаза, сосредоточился и послал в пространство ментальный призыв. Вскоре над ним зашелестели крылья, и на плечо опустился Грей. «Придется тебе поработать, малыш», — сказал Тревельян, скармливая зверьку горсть сушеных фруктов. «Видишь, Даута у нас увели. Ищи, где Даут. Найдешь, покажешь мне». Грей взмыл в воздух, поднялся над скалами и сделал несколько плавных кругов, что-то высматривая на земле. Потом скрылся, метнувшись вниз. Тревельян сел, откупорив фляжку, глотнул вина и принялся обдумывать, чем и как напугает горцев. Голопроектор в его лютне хранил пару десятков изображений, и самыми мерзкими являлись тираннозавр, чудовищный спрут и тварь под названием дикокрыс, полурастение, полуживотное, с планеты Селла. Крыса он здесь еще не демонстрировал. Уж больно жуткое было чудище. Это с одной стороны, а с другой, законократству полагалась самая страшная кара. Остановившись на крысе, Тревельян проверил, что лазерный хлыст на месте, и отпил еще глоток. Тучи разошлись, выглянуло солнце, и стало жарковато. Вернулся Грей, запищал, заметался, посылая ментальные импульсы тревоги. «Идут, идут», — буркнул Тревельян, поднимаясь и вешая флягу на пояс. Его крылатый проводник полетел к узкому проходу между двух утесов, и там нашлась пропавшая тропа. Кое-где в мелкой щебенке даже виднелись отпечатки подошв и копыт. Поблуждав в лабиринте среди нагретых солнцем глыб, Тревельян вышел на огромную гранитную плиту, одним краем повисшую над пропастью, а другим – упиравшуюся в горный склон, где кроме мха росли жалкие деревья с искривленными стволами. Следы снова пропали, но Грей устремился вперед, вернувшись минут через 20, и показал дорогу. За плитой, выпиравшей из земли, словно панцирь чудовищной черепахи, опять началось нагромождение скал, перемеживавшихся с осыпями и трещинами, которые надо было то перешагивать, то обходить. Но Тревельян шел легко и быстро. Путь, доступный лошадям, не требовал большого напряжения от выносливого человека. Дважды он замечал места, очень подходящие для засады, но сторожей там не было. Один раз набрел на ключ, бивший из глубокой расселины. Вода в нем оказалась холодной, как кометное ядро в облаке Оорта. Была середина времени заката, когда Тревельян, проблуждав едва ли не 5 часов, очутился на пологом горном склоне, где рос невысокий, обглоданный кустарник и темнели отверстия нескольких пещер. В кустах бродили косматые анши, местный аналог коз, а у пещер, вокруг лошадей с мешками и бочонками, толпилась тьма народа, сотни должно быть полторы. Женщины, дети, мужчины. Кто разгружал животных, кто тащил в пещеры груз, а кто на радостях вышибал затычку из бочонка. Несколько мужчин окружили Даута, двое повисли на поводьях, пригибая голову коня к земле. Остальные снимали с него поклажу, стараясь не подходить сзади. При виде этой сцены сердце Тревельяна возрадовалось. «Похоже, старина Даут внушил им уважение», — пробормотал он и начал быстро спускаться. Грей тревожно свистнул, спланировав гранитной глыбе рядом с тропой, закружился, предупреждая хозяина об опасности. Над камнем мелькнула дубинка, зверек увернулся от нее, заверещал, растопырив лапы и высунув коготки. «Назад!» — мысленно приказал Тревельян. «Это тебе не зверь и не птица, а человек. Двуногую скотину не напугаешь». Из-за глыбы выступил сторож. Настоящий гигант. В парне было 2 метра и столько же в толстой дубинке, которой он воинственно размахивал. Как все представители континентальной расы, он был безусым и безбородым, но с длинными густыми бакенбардами, заплетенными в косицы и связанными под челюстью узлом. Плечи у него были такими, что на них мог улечься матерый клыкач, а шея походила на ствол не первой молодости дерева. Что дороже, то она показалась Тревельяну знакомой. «Не тебе ли я засветил бочонком?» — спросил он, приближаясь. «Так это был ты, Каланши!» — обрадовался великан, перехватывая поудобней дубину. Затем он пригляделся к гостю и в удивлении наморщил лоб. «Э, а кто ты такой? Что за ублюдок? Ни солдат, ни купец, ни возница. Кто, спрашиваю?» «Рапсод». «Рапсод? Это который песни поет и байки складывает? Никогда таких не видывал». «Что ты вообще видел, кроме гор и коз?» — полголоса пробормотал Тревельян. «Ну-ка, приятель, отведи меня к Лакассе, вашему вождю. Есть у меня до него дело». «Лакасса не с каждым будет говорить. Сам понимаешь, большой человек». Великан отложил дубину и упер в бока огромные кулаки. «Опять же, бочонком ты в меня швырнул, а это не по правилам. Нельзя кидаться». «А из пращи камнями можно?» «Так кто в скалу, а ты в меня бочонком. Бочонок-то треснул. а вино дорогой вытекло. Ну и чего ты хочешь? Другой бочонок? Не, страж выпятил грудь и напряг могучие мышцы. Попробуй столкни меня с дороги. Но это мы быстро, пообещал Тревельян, толкнул его в левый бок, толкнул в правый, но парень стоял как скала. Тогда он сделал вид, что хочет схватить противника за руку, а сам присел, зацепил его под коленями и опрокинул на землю. «Не по правилам!» – завопил великан, но сапог Тревельяна уже упирался ему в грудь, а у горла поблескивало лезвие кинжала. Грей с победным писком спланировал на хозяйское плечо, заверещал и оскалил зубы. «Видишь этого зверя?» – сказал Тревельян, не убирая клинка. «Ты не смотри, что он маленький. Зубы-то как шилья. Прожорливый. Любит кровь сосать. А у тебя крови много. Не поделишься?» Перед такой жуткой угрозой страж капитулировал, и через минуту они уже спускались вниз к пещерам. Тревельян сидел на камне у крохотного костерка из прутьев, рядом с кряжестым мужчиной в засаленной полотняной тунике. Несмотря на жалкую одежду, выглядел тот королем, или, по крайней мере, герцогом. На лице с крупными чертами читались привычка к власти, темные глаза глядели уверенно и спокойно. В углах губ прятались суровые морщины. Пигментные пятна были почти неразличимы на загорелой обветренной коже, но, вероятно, предводителю горцев Лакасси уже стукнуло 50. Против ожиданий он сам и его соплеменники оказались людьми дружелюбными, так что их свидание с дикокрысом Тревельян решил отложить. В отличие от гиганта-стража Лакасса, умудренной жизнью и даже какое-то время трудившейся в каменоломнях, Онин-де-Ро слышал о рапсодах и их братстве. Но в его родных горах рапсод, да еще с шером на плече, являлся не меньшей редкостью, чем снег в джунглях юга, и потому вождь рассматривал Тревельяна с нескрываемым интересом. «Говорили мне, — прогудел он басом, — что вы, певцы, ходите от западных пределов мира до восточных, и что в каждом городе есть у вас дом, где живут с учениками самые старые и мудрые из вас». «Это правда, — подтвердил Тревельян. Тех старцев называют дарующими кров. Еще говорили, что есть среди вас учителя, познавшие все искусства. От пения и танца до схваток с мечом и копьем, от чеканки бронзовых кувшинов до метания стрел и дротиков». «И это верно», — сказал Тревельян. «Учителя зовутся пастухами, ибо пасут они учеников и заботятся о них, как вы о своих аншах». «Еще мне говорили, что каждый рапсод – отличный воин, и в этом я сам убедился». На губах Лакас мелькнула скупая усмешка. «Здорово ты приласкал бочонком Чигараму, а Сетиванду мешком». «А мне кое-что говорили про вас», – в свой черед молвил Тревельян. «Не сочти за обиду, вождь, но говорили, что люди вы злые и свирепые, и происходите от насильников и грабителей из войска Уршучага. Будто хотел он покарать за это ваших предков, но они бежали от владыки и укрылись в горах. И что с тех пор не желаете вы трудиться, а грабите по дорогам людей? И если дают вам выкуп, такой, как сегодня, то его вы желаете взять не миром, а в бою и драке». Лицо Лакасы омрачилось. Он налил в кружку вина, протянул Тревельяну и сказал. «В этом только одна правда, Тенурхи. Та, что предки наши из солдат-объединителя. Уршучаг, Уршучаг, да возродится он в этом мире, был мудр и, отправляясь в поход, набрал сотню бойцов, не нобелей, а простого звания, но искусных в воинском ремесле, бескорыстных и честных. Честных, вот что главное, ибо поручались им штурмы дворцов непокорных правителей, а затем их охрана, ведь в тех дворцах были собраны великие богатства. Серебро и золото, и кровавый камень, и морской, и травяной, и драгоценные чаши, светильники, оружие, ларцы и прочие сокровища, что ослепляют глаза и возбуждают алчность. воинам из благородных уршучак не мог довериться, зная, что сочтут они это своей добычей. А если карать их столбом и крюком, то нобели уйдут, и он останется без войска. А наши предки служили ему не ради грабежа, но из любви к объединителю, из преданности и чести, ибо был он велик, как ни один из его потомков. И все же владыка их прогнал. Печально поникнув головой, он добавил. Не потому прогнал, что был недоволен их службой, но лишь по настоянию своих военачальников чехоров. А один из них стал предком владыка Ниндаро. И ложь о наших пращурах тоже от него пошла. Это случилось давно, сказал Тревельян. Так давно, что имена ваших обидчиков, если где и найдешь, так в самых дальних сундуках архивов. Почему бы теперь вам не вернуться в обитаемые земли? Думаю, Сирам Харт, правитель этой страны, одарил бы вас угодьями, и развели бы вы там стада быков вместо этих тощих аншей. Может, и одарил бы, но жили бы мы под властью его людей, платили бы ему налоги, а наши юноши служили у войски или ломали камень, как я когда-то. А мы такого не хотим. Здесь мы свободны, и хоть скуден наш край, но нет над нами господина. Не мы платим, а платят нам. Платят, потому что боятся. Нет, вождь, не боятся. Если Сирам Харт пожелает, его солдаты разыщут вас в горах и перебьют всех до последнего младенца. Но он, вероятно, не жесток и помнит о вине своих предков. Ну и к тому же, привычным жестом Тревельян коснулся бакенбард, к тому же для воинов вы что-то вроде развлечения. Вы будто древний памятник, какие я видел в Мат-Брунере. Стоят, никому не мешают и даже полезны, как свидетельство почтенной старины. Лакасса тоскливо вздохнул. Жестокие слова, Рапсод. Но я не обижаюсь. Я знаю, что это правда. Нам нужна свежая кровь. Нужны женщины, но отыскать их трудно. Не всякое пойдет в горы за своим избранником и согласится жить в пещере, рожать детей на каменном полу. Сам я в молодости искал жену 4 года. Жизнь здесь тяжела. Здесь не растет ничего, кроме кустов с жесткой корой. И даже лошадей мы забиваем на мясо. Их нечем тут кормить. Забили бы и твоего коня, если бы не пришел за ним». Вождь мрачно уставился на пламя догоравшего костра. «Но куда нам деваться? Куда бежать? Говорят, что велик мир, но он принадлежит не моему народу. Все земли на востоке и западе, под чьей-либо властью и людям, привыкшим к воле, там места нет». «Ищи недовольных!» — услышал Тревельян голос Хьюга Тасмана. Да так отчетливо, что едва не вздрогнул. «Вот и недовольные», — подумал он, — «целое племя, что хочет убраться из империи. Только живет оно в самой середине континента, и до любого из двух океанов отсюда 10 000 километров. Но если бы они преодолели этот путь, что дальше? Эти люди не видели ни моря, ни кораблей, ни лодок, ни парусов и весел. Как перенаправить их на новый материк? Как сделать это быстро и тайно, чтобы никто не помешал, не сжег корабли и не отправил горное племя в каменоломни? Об этом стоило поразмыслить. А сейчас Тревельян сказал. «Кроме запада и востока, есть еще дальний север и дальний юг. Что ты знаешь о них, Лакасса?» «Я не такой невежественный дикарь, как можно подумать. Да и другие наши старейшины бывали в Аниндаро и даже в Пейтахе. На севере непроходимые болота с гнилой водой. А на юге — степи и леса, где обитают люди с бледной кожей и без волос. Места там много, но эти безволосые когда-нибудь отыщут нас и уничтожат. Да и как туда добраться? Между нами и югом — горы, 7 провинций и море трэш. Слишком дальний путь и слишком опасные земли. Разве не так, Тенурхи?» «Так», — согласился Тревельян. «И все же ты ошибаешься, Лакасса. Ошибаешься». «И в чем же, Рапсод?» «Ты сказал, что мир велик, и это верно, но ты не представляешь, как он огромен». Он разровнял остывший пепел и стал чертить карту.